военные деятели Соединенных Штатов Америки. Набирала силу острая общенациональная дискуссия о настоящем и будущем внешней политике Соединенных Штатов Америки. Выявлялось ее смысловое ядро – бесперспективность и опасность курса Рейгана. Прежде всего для самих Соединенных Штатов. Американцы рассматривали этот курс со всех углов зрения, не находя утешительных итогов. Еще летом 1981 года лидер демократов в Сенате Берд, человек давних антикоммунистических убеждений, предупреждал: политика, которая строится исключительно на идее противоборства с Советским Союзом, обречена на провал и может нанести ущерб нашим национальным интересам. Критерием успеха любой внешней политики является понимание всей суммы потенциальных угроз для национальной безопасности, содействие ослаблению напряженности в мире. Пока что внешняя политика американского правительства оказывала как раз противоположное действие. Она способствовала созданию гораздо более опасного международного климата по сравнению с тем, который существовал до ее прихода к власти. Такие взгляды становились общепризнанными в широких кругах общества, равно как и точка зрения крупного американского международника Барнетта, который уже в первые месяцы правления республиканцев дал правильный прогноз. Если в начале 80-х годов не будут достигнуты соглашения о прекращении вооружений, Америке предстоит жить в гораздо более опасном и неуправляемом мире, взять на себя тяжелые финансовые обязательства, встретиться с угрозой войны. Так не будем же тешить себя иллюзией, взывал ученый к Вашингтону, что Советский Союз примет любые наши условия, если станет больше нацеленных на него ракет. Не дано нам вести дело с таким СССР, как он видится нам в мечтаниях. Действительно, не дано, сожалели опытные практики. Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Советском Союзе Уотсон и бывший временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в СССР Гаррисон, те, кто, уподобившись детям, играет с ядерным оружием или все еще лелеет надежду, что Соединенные Штаты Америки смогут запугать Советский Союз или подчинить его себе, в случае, если этого не удастся сделать, смогут начать и выиграть ядерную войну, эти люди сознательно или нет влекут нас к катастрофе. Присовокупил свой голос бывший посол Соединенных Штатов Америки в СССР Тун, назвавший погоню за военным превосходством абсолютно нереальной национальной задачей. Политическая мысль реалистической части американских правящих кругов, ее научного авангарда, поднималась и выше. Усиливались сомнения в правильности сложившихся стереотипов об отношениях с СССР. Хотим мы этого или не хотим, Советский Союз стал законной великой державой с соизмеримыми с нами интересами и обязательствами в мировых делах. Советский Союз добился политического равноправия с Соединенными Штатами Америки на международной арене, писал в этой связи профессор Коэн. Лавина мнений нарастала. Америка бурлила. Очень немного находилось людей, которые могли бы с фактами в руках доказать, что политика Рейгана несет только лавры в отношениях с союзниками. Европейцы, несомненно, все больше нервничают из-за того, что наш ковбойский подход к вопросу о первенстве в ядерной области может, в конце концов, вовлечь их в войну, определил суть Шульман, директор Института по углубленному изучению СССР.